В 6 вечера Роджер Макферсон, заведующий Центром нейропсихиатрических исследований, отправился на 7-й этаж осмотреть своего пациента. По крайней мере, именно так он мысленно называл Бенсона, своим пациентом. Чувство собственника, не совсем неуместное в данном случае. Без Макферсона не было бы никакого ЦНПИ, а без ЦНПИ не было бы ни нейрохирургии, ни Бенсона. Вот что он об этом думал. В палате 710 стояла тишина. Стены были омыты красноватыми бликами закатного солнца. Бенсон, похоже, спал. Но когда Макферсон закрыл за собой дверь, Бенсон устремил на него немигающий взгляд. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Макферсон, подходя к кровати. «Все только об этом и спрашивают», — улыбнулся Бенсон. «Это естественный вопрос», — улыбнулся в ответ Макферсон. «Устал я, вот и все. Очень устал. Иногда мне кажется, что я часовая мина, и вы тут все ждете, когда я взорвусь. Вы так думаете?» — спросил Макферсон и машинально поправил Бенсону подушку, чтобы лучше видеть монитор. — Синусоида нормальная. — Тик-так, — сказал Бенсон, закрывая глаза. — Тик-так. Макферсон нахмурился. Он уже привык к механическим метафорам Бенсона. Ведь этот человек, в конце концов, одержим мыслью, что люди — те же машины. Но эти его идеи что-то слишком быстро проявились после операции. — У вас что-нибудь болит? — Ничего. Только немного ноет за ушами, словно после падения. Вот и все. Макферсон знал, что это костная боль от бурения черепной коробки. После падения? Ну да, я же падший человек. Я поддался и уступил. Чему? Процессу превращения меня в машину. Он открыл глаза и снова улыбнулся. Или в мину с часовым механизмом. Вы чувствуете какие-нибудь запахи? Странные ощущения? Задавая этот вопрос, Макферсон смотрел на сканер ЭЭГ над головой пациента. Там по-прежнему вычерчивались нормальные альфа-узоры, без каких-либо признаков приближающегося приступа. «Нет, ничего такого. Но вам кажется, будто вы можете взорваться». Макферсон подумал, что такие вопросы лучше бы задавать Росс. «Вроде того», — ответил Бенсон. «В будущей войне мы все взорвемся». «Что вы хотите этим сказать?» «А вы, похоже, раздражены?» «Нет, просто немного озадачен». «Так что это значит в будущей войне?» «В будущей войне между человеком и машинами. Понимаете, человеческий мозг отжил свое». «Это что-то новенькое». Раньше Макферсон не слышал от Бенсона такого. Он внимательно посмотрел на пациента, лежащего в кровати с туго забинтованной головой и плечами. Из-за повязки верхняя часть его тела казалась толстой, чрезмерных размеров. «Ну да», — сказал Бенсон. «Человеческий мозг дошел до предела своего развития. Он исчерпался. Вот и наплодил следующее поколение разумных существ. Они же...» «Ох, как же я устал!» Он закрыл глаза. «Вас утомила операция». «Легкая процедура», — сказал он и улыбнулся с закрытыми глазами. Через мгновение он захрапел. Макферсон постоял у кровати еще несколько минут. Потом подошел к окну и стал смотреть на садящийся в Тихий океан солнце. Замечательная палата. Отсюда видно заходящее солнце на фоне фешенебельных жилых кварталов Санта-Моники. Он задержался у окна еще на несколько минут. Бенсон спал. Наконец Макферсон тихо вышел из палаты и отправился в кабинет дежурных медсестер написать свое заключение в историю болезни пациента. Пациент активен, реактивен и нормально ориентируется. Написав эту фразу, он задумался. Он пока не мог понять, различает ли Бенсон людей, ориентируется ли во времени и пространстве. Они же еще не проверяли специально его ориентации. Но он быстро реагировал на собеседника, так что Макферсон решил оставить эту запись как есть. Поток мыслей упорядочен и ясен. Однако пациента по-прежнему, как и в предоперационный период, преследует навязчивая идея о засилье машин. Сейчас пока еще рано делать сколько-нибудь однозначные выводы, но представляется верным сделанное ранее предположение, что операция не изменит его психического состояния между припадками. Подпись. Роджер Макферсон, доктор медицины. Он несколько секунд рассматривал написанное, потом закрыл журнал и поставил его на полку. Хорошее заключение, спокойное, четкое, без всяких там радужных обещаний.